Разумеется, сбыт происходил в районах, максимально удаленных от места преступлений. Отработавшись на юге, я поехал сдавать хабар на север. Все шиномонтажные лавки держали единую твердую цену. Новая резина столько, изношенная столько. 13 дюймов дешевле, 14 дороже. Кованные и литые диски дороже штампованных. Спецованные дороже кованых. Хорошо отбалансированные дороже плохо отбалансированных. Импортная резина дороже отечественной, зимняя дороже летней, шипованная дороже нешипованной, шипованная плавающими шипами дороже шипованной обычными шипами, направленная дороже ненаправленной, низкая дороже высокой, гравийная дороже асфальтовой и так далее. Любой специалист скажет вам, что автомобильные колеса – это наука. В съезде второй раз я подобрал из имеющегося товара два одинаковых диска – покрасил их из пульверизатора в нарядный белый цвет, прилепил неразборчивые бумажки с какими-то бессмысленными фрагментами оттисков, каких-то бессмысленных печатей, украл у жены целлофановый мешок из-под одежды, завернул красиво и продал добычу как новье. «Будет что-то такое, заезжай в любое время», — сказал покупатель, мастер шинных дел, насквозь пропитавшийся грязью. Его деньги были мятые, все в следах нечистых пальцев и пахли потом и бензином. Впервые в том голодном и бессмысленном феврале, повертев в пальцах нетрудовые доходы, я понял, что голос из среды куста не врет. Затея вышла, если не бессмысленная, то чрезмерно рискованная. Заправлю машину, поменяю масло, куплю еду, что-то жене, продержусь 3 дня от силы, а потом... опять поеду. Слишком много дырок, чтобы затыкать их таким опасным способом. Конечно, гораздо выгоднее снимать колеса комплектами, особенно с дорогих авто. Но тогда нужна бригада, еще 3 человека, а мне подельники не требуются. Вчера вечером Юра сказал мне, что работает один. Вот и я работаю один. Никто ничего не знает, так безопаснее. Товарчик ушел к 5 часам утра. В одном ларьке я сбыл все, что поновее. 3 колеса, канистру. Взяли, не торгуясь. Цены, повторяю, были всем известны. Абсолютное новье шло ровно за половину его магазинной стоимости. Потертое, поцарапанное, хоженое, езженное, бывшее в употреблении, уходило за копейки. Но я такое и не брал. Покупатель дал сверх пачушки скомканных отечественных купюрок бумажку в 5 американских долларов. Я долго и неловко мусолил ее сбитыми грязными пальцами и рассматривал на свет, пока не сообразил, что наблюдаю портрет президента Гранта, тогда как 5 баксов осеняет собой президент Джексон. Обнаружив Наебалова, я состроил мрачную рожу и молча вернул фуфло. Покупатель, веселый татарин лет 30, в грязном свитере с неимоверно оттянутым воротом, в одиночку шурующий в своей собственной шинной будке, не обиделся, даже не изменился в лице, и тут же заменил зеленую денежку на 2-ю пачку рублей. На то мы распрощались. На ближайшей же заправке я залил полный бак, следуя всем известному правилу. «Машина — это святое, она тебя кормит. Поймал деньги, тут же залей под завязку. Запасись топливом». Денег еще оставалось навалом. Можно было даже по абсолютно пустым улицам промчать до Белорусского вокзала, где на 2-м этаже продают горячие пельмени с черным хлебом, или в круглосуточное кафе для таксистов «Зеленый огонек». Но я мудро рассудил, что утром дома пожрать будет проще и дешевле. Возле 2-й шиномонтажной лавки стояла милицейская машина. Пока я смирно катился мимо, сидящие внутри 4 с автоматами проводили меня внимательными взглядами. «Ну вас к дьяволу, поеду дальше. В Биберево, в Строгино». На рассвете, как обычно, я ощутил прилив сил и почти младенческое желание жить. Любовь ко всему сущему, спокойный и прекрасный восторг. Городской рассвет хорошо наблюдать из движущегося автомобиля, открыв окна. Тогда тебя бьет по лицу прохладный утренний воздух, такой плотный, что, кажется, его можно откусить. Романтически задумчивый, я в 6 часу утра добрался до 3-й точки, где меня знали и брали мой балабас, но пришлось обломаться. За мутным стеклом грубо сколоченной и ржавого железа сараюхи в яично-желтом свете электрической лампы различались пустые пивные бутылки и 2 полуголых, нечесанных, сидящих за столом и уронивших головы на сложенные руки. Переработали. У меня оставались еще два колеса, почти новый огнетушитель и кое-что по мелочи. Можно было отправиться домой, отложить остаток дел на завтра, но я уже поймал тот легчайший эйфорический приход, мучающий всякого, кому едва перевалило за 20 лет, кто женат на самой красивой женщине и живет в лучшем городе Земли. Набрав полную грудь воздуха, длинно сплюнув и с наслаждением выругав себя мудака и весь этот мудацкий мир, я отправился в четвертое и последнее место. Там, на самой окраине, в отдельно стоящей будке по соседству с кольцевой дорогой, сидела банда хамоватых, но неимоверно трудолюбивых азербайджанцев. С одной стороны своего владения они продавали шашлыки, с другой стороны ремонтировали обувь, с третьей чинили автомобильные колеса. В общем, ребята делали миллионы.